Глава 8. Перечитав первые сообщения, полученные несколько месяцев назад, Роберто разозлился на себя за то, что не сохранил предыдущие. Может быть, они содержали необходимую информацию о том, как зародилась идея переписки, что позволило бы ему продолжать исполнять роль Фредди с меньшим риском. Внезапно ему пришло в голову, что он мог попросить у Лауры копию тех писем. Судя по всему, Фредди достаточно рассеянный, поэтому потеря каких-то сообщений была вполне в его духе, а Лаура без сомнения хранит их в компьютере. Лаура, что касается твоего вопроса, не знаю, кто может с этим не согласиться. Ты замечательно описала защитные поведенческие реакции, к которым мы часто прибегаем, чтобы спрятать от мира наши истинные нужды и эмоции. Читая твое сообщение, я подумал, что даже если бы совсем не разбирался в психологии, я все равно бы наслаждался ясностью изложения. По правде говоря, я решил пересмотреть всю переписку, от которой получаю искреннее удовольствие, и жутко расстроился, когда обнаружил, что самые первые письма куда-то пропали. Ты не могла бы выслать мне их копию? Мне бы очень хотелось иметь их под рукой. Обещаю больше не терять. Пользуясь случаем, хотел бы попросить твоей помощи. Мне написал коллега, который был в Клинленде, и просил меня посоветовать ему литературу на тему отношений в паре. Он говорил, что прочитал «Странствие сердца» и все работы Перлза и Брэншоу, вышедшие на испанском и английском. Не могла бы ты поделиться своими находками по интересующей его теме, посоветовать какие-то другие полезные книги? Я же все больше утверждаюсь в мысли, что наша книга будет просто потрясающей. Ответь мне поскорее. Шлю тебе поцелуй, Фредди. П.С. Что ты думаешь о сказке, написанной моим пациентом? Роберто по вечерам продолжал чтение приобретенных книг, соотнося новые знания с письмами Лауры. Ее ответ не приходил в течение недели, но, к своему удивлению, он не волновался. В воскресенье пришло огромное сообщение на 140 килобайт под заголовком «История древних времен».